Глава 6. Обряды продолжаются. Кристины. Хотя Андрей понимал, что Петька внедрился в его жизнь навечно, он никогда не называл мальчика сыном. Обормотом, караедом, пацаном, пожалуйста. Но язык не поворачивался произнести «мой сыночек». А Марина легко освоила «наш сынок», «мой маленький», «твоя кровиночка». Однажды Марина достала детские фотографии Андрея и ткнула ему в нос. «Видишь, экспертизу проводить не надо, одно лицо». Младенец Андрей был точной копией Петьки. Вернее, Петьку можно считать слепком 10-месячного Андрея. У Марины и Марии Ивановны появилась навязчивая идея окрестить Петьку. «Зачем?» — спрашивал Андрей. «Кто у нас верующий?» «Никто не верующий», — тихо, но упрямо отвечала Марья Ивановна. «В церковь не ходим. Да разве в душе нет Бога?» «Всех крестят», — напирала Марина. «Чем Петечка хуже?» Женщин неожиданно поддержал Семен Алексеевич. «Есть порядок крестить, надо соблюдать. А то вырастет Петька и в претензии, почему, мол, басурманом меня оставили». Остававшись в меньшинстве, Андрей махнул рукой. «Делайте, что хотите». Марина выяснила, что обряд крещения нынче во всех церквах поставлен на поток. Надо прийти в 10 утра, заплатить в церковную кассу, купить свечи, иметь для ребенка специальную рубашечку и крестик. Также необходимы крестная мать и крестный отец. В этом качестве были выбраны Марья Ивановна, чуть не расплакавшаяся от счастья, и Семен Алексеевич. Сбылась мечта Марины увидеть Петечку в девчачьем наряде. Крестильная рубашечка представляла собой длинное белое кружевное платьице. Золотой крестик Марья Ивановна хотела купить на свои деньги, но Семен Алексеевич воспротивился. «Скинемся вы и я, как крестные родители». Андрей, когда увидел крестик на золотой цепочке, вспылил. «Чтобы я этих бирюлек у Петьки на шее не видел». «Только для обряда», — успокоила Марина. «Потом уберем в шкатулочку. Я уже присмотрела хорошенькую серебряную. В нее и Петечкин локон, и первый выпавший зубик». «Вещдоки будешь собирать? Валяй, не забудь образцы кала и мочи». «Когда ты вот так грубишь», — прозорливо заметила Марина, «чувствую, маскируешь слабость, которой стыдишься, Андрей. Андрей, в твоем нежном отношении к сыну нет ничего стыдного». «Поучи меня. Тренируй свои психологические наблюдения на Марье Ивановне и дедушке». «А, теперь и ты усёк. Заметил, что они за ручки держатся?» «Ничего я не заметил. Просто не люблю, когда мне про меня безапелляционно объясняют с умным видом». «Учту, дорогой». Поначалу Андрей не хотел ехать в церковь и участвовать в религиозных представлениях. Но в волнении сборов... Петьке, конечно, понадобилась опять большая сумка вещей. На пару часов из дома отбывает. Предпраздничных хлопот Андрей почувствовал себя циником, отравляющим родным людям торжество. «Не видел рождения», — упрекнула Марина. «Так хоть при крещении сына поучаствуй». И Андрей повез всю компанию в церковь. Храм Рождества Пресвятой Богородицы выбрала Марина, не поленившийся проехать и осмотреть все церкви в округе. Выбор был исключительный. Огороженная забором церковь с постройками выглядела оазисом старины среди урбанистического примитива. Вошли в ворота и точно в другом мире оказались. Даже воздух сменился. Нищенка, вполне цивильно одетая тетенька, протянула руку за подаянием и авторитетно похвалила. «Крестить маленького несете. Хорошая церковь, намоленная». В самом обряде Андрей легко усмотрел комическое. Марья Ивановну и Марину в платочках и с поглупевшими трепетными лицами, такими же, как у шеренги, человек 15, крестных, с голенькими младенцами, выстроенными полукругом, которые замыкали трое парней бандитского вида с наколками на груди и в плавках. За их спинами стояли крестные, такие же отморозки. Процедура крещения была негигиеничной. Всех новообращенных поп чем-то поил с одной ложки. Привет, микробы. Но ирония и сарказм Андрея не выпячивались, не лезли на первые места в мыслях и ощущениях. Обстановка храма гасила пошлую браваду. Батюшка, толстый, старый, похожий на Деда Мороза, но безоговорочно, с первого взгляда, мудрый и добрый той добротой, которой не эгоистическое желание быть всеми любимым, а долгий, жестокий путь познания, позволял себе шутки, отвлекаясь от процедуры. Назвал родственников, зрителей с фотоаппаратами и видеокамерами корреспондентами и велел стоять в стороне и не мешать. В какие-то моменты обряда, во время молитвы, всем полагалось креститься. Батюшка узрел, что Андрей стоит пень пнем, вонзился взглядом. «А ты чего прохлаждаешься? Не отсохнет рука крест наложить в Божьем храме?» И Андрей послушно, точно он был младшим школьником, а батюшка — директором школы, которого все боялись до икоты, поднял руку и неумело перекрестился. Когда на Петьку из купели простым кухонным ковшиком лили воду и звучало «Крещается раб Божий Петр», Андрей поразился никогда в их обиходе не звучавшему формальному имени своего сына — Петр, Петр Андреевич. Обряд крещения был не короток и нетороплив. Батюшка перешел к алтарю. Ему подавали младенцев, бормоталась молитва, девочек подносили к иконам, как бы поцеловать, мальчиков вносили в алтарь. Пыхая одышкой, батюшка держал на руках 10-килограммовых карапузов, вел за руку детей постарше и татуированных бандитов. Андрей заглянул в соседний предел и увидел, что там закончилось отпевание. Выносили гроб с покойником. «Все как у нас», — подумал Андрей. «Поминки и крещение. Жизнь продолжается». Он совершенно не разбирался в православных святых, в иконах и прочей церковной атрибутике, но нашел глазами икону, на которой был изображен святой, показавшийся наиболее авторитетным. Торопливо перекрестился и мысленно взмолился. «Святой, пардон, имени не знаю, но сделай так, чтобы мой бизнес-проект приняли, чтобы я мог прокормить свою семью». И тут же Андрей воровато оглянулся, не заметил ли кто его порыва. Оказывается, у крещения была своя здравица. Крещенным говорили «поздравляем с христианством». Поздравляя новоокрещенных, люди плакали и не стыдились. Андрей отнесло толпой к бандитам. Вид у них был совершенно вдохновенный. Пришлось сказать «поздравляю с христианством». «Спасибо, мужик, такое дело, проняло до потрохов. Если у тебя проблемы в Северном округе, давай визитку». «Благодарю, сам как-нибудь». Вышли из церкви и не досчитались Марины. Андрей вернулся. Его невеста у церковной лавки что-то писала на двух листочках. «Кому послание?» — спросил Андрей. «Как бы Богу. Один список за упокой — это умершие, второй — за здравие, это живущие. Батюшка озвучит во время молитвы. И я тебя строго прошу, без насмешек». «Молчу». «Как зовут твою маму?» «Вера». «Сестра Ольга, я уже записала, и своих тоже». «Как звали твоего отца?» Марина перешла к списку за упокой. «Сергей, коль я Сергеевич». «А твою бабушку?» «Анастасия». «Кого еще забыли?» «Внеси Генку Панина и его отца, Юрия Яковлевича. Я перед ними виноват». «Но разве они умерли? Сгорели на пожаре?» «В переносном смысле. Внеси их в предыдущий лист». «Почему здесь нет ни тебя, ни меня? Бог не взял бы тебя в секретарши». Особое состояние духа после крещения и посещения церкви, которое не испытал только виновник мероприятия Петька, настроило всех на праздничный лад. «Надо отметить такое дело», — твердил крестный отец, он же дедушка Семен Алексеевич, когда приехали домой. «У нас есть бутылка исключительного коньяка», — подхватила Мария Ивановна. Она не отдавала себе отчет, но уже продолжительное время чутко реагировала на желания и порывы Семена Алексеевича. Рассиропленный Андрей предложил. Хотите, сгоняю за стейками?» «Нет!» — в три голоса воскликнули домочадцы. Андрея поразил этот протест. Марья Ивановна тут же объяснила. «Приготовлены куриные грудки в грибном соусе. Если не съедим, пропадут». «Сгоняй за салатами», — велела Марина. «В отделе кулинарии купи оливье, царский салат, овощи на гриле и маринованные баклажаны. Обязательно потребуй, чтобы показали срок реализации». «Еще хлеб, петечки, бананы и туалетную бумагу для всех», — подсказала Марья Ивановна. «Надо записать». Марина оглянулась в поисках блокнота и шариковой ручки. Андрей и Семен Алексеевич, отправляемые в магазин, выказывали потрясающую забывчивость и неспособность купить более 4 заявленных предметов. Приходилось вручать им список. «Как Богу!» — пришло в голову Марине. «Ведь Бог должен и так помнить всех живых и умерших, а мы ему листок напоминания. Какое-то логическое противоречие. Конечно, Бог обо всех помнит. Просто хочет, чтобы мы, записочки батюшки отправляя, сами о каждом дорогом человеке поименно подумали». Уступая настырному требованию Марины, помешавшейся на трезвом зачатии, Андрей выпил только одну рюмку дорогого коньяка, когда-то подаренного Марье Ивановне, неизвестно за какие заслуги, посторонним человеком. А дедушка Семен Алексеевич назюзюкался. Принял на грудь почти всю бутылку и при этом утверждал, что коньяк пахнет клопами. Андрей, слегка завидуя и досадуя на воздержание, попытался развеять это стойкое народное заблуждение и одновременно выяснить, кто когда пил настойку на клопах, чтобы иметь право сравнивать. Но Семен Алексеевич внятно и даже полувнятно объясниться уже не был способен. Он что-то бормотал, разводил руками, вроде Петьки, издавал неподдающийся пониманию наборы звуков. А потом ему захотелось петь. Семен Алексеевич знал первые строчки многих песен, исполнял их на один мотив — «По долинам и по взгорьям». Мария Ивановна испуганно ерзала. Она почему-то переживала ответственность и стыд за поведение Семена Алексеевича. Но, с другой стороны, и Андрей недавно пришел домой на бровях. Если что-то позволено одному мужчине, то почему запрещено другому? Очевидно, представители сильного пола не могут обходиться без того, чтобы периодически не напиваться до потери лица. И они при этом становятся такими смешными, неожиданно расслабленными и альтруистичными, хотят обнять и любить весь мир. В отличие от Андрея и Марины, которые посмеивались и ничего не улавливали с пьяного бормотания Семена Алексеевича, Мария Ивановна прекрасно его понимала. Он говорил о том, какие они все хорошие, что их любят и благодарен. Выражение «я ля на ё ов» Мария Ивановна легко расшифровала «я для вас на все готов». Репертуар Семена Алексеевича иссяк. Он уронил голову на грудь и заснул. «Постелю в нашей комнате на диване», — поднялась Марина. Андрей приволок туда дедушку, раздел и уложил. Семен Алексеевич храпел мощно. Из-за резонанса дребезжали стекла в книжном шкафу. Марья Ивановна уговаривала ребят ночевать в детской, рядом с Петечкой. Она ляжет на раскладушке на кухне. Андрей с Мариной отказались. Сдвинули мебель на кухне и постелили себе на полу. Тоненький матрас-спальник не спасал от каменной твердости пола. «О, жизнь!» — ворочался Андрей. «Секс в ванной, ночевки на кухне. Гость, что чирий, где захочет, там и сядет». Марину тревожило иное. «Андрей, у нас точно нет тараканов?» «Таракана любви не помеха. Но если придут клопы, собирай, настойку сварганим. Будем дедушке вместо коньяка наливать». «Казарменный, дуболобный юмор». «Зато я на ощупь мягкий. Ложись на меня. Если девочку зачать на кухне, она, наверное, будет хорошо готовить».